гуру. Друг, помни, что чем хуже, тем лучше. Чем трудней, тем быстрей. Чем темнее вокруг, тем ближе свет высший. Один полюс явлений усиливает другой. В этом мощь света. Чем яростнее нападение и натиск тьмы, тем больше возможности его удержать. Лишь бы силы найти устоять во владыке. Но силы найдем, ибо позвал сам.